Глава 17. Дождавшись, когда за микроавтобусом Дамира с путешественницами и автомобилем Глеба с родственницами Новикова закроются ворота, Иван приступил к реализации своего плана, первым пунктом в котором стояло посещение флигеля «Ариадны Марс». По планировке он напоминал жилище Новикова — шкаф, стол, кровать, но везде чувствовалось присутствие женщины. Все было пронизано теплом и уютом. Пестрый плюшевый плед, мозаичная настольная лампа в стиле Тиффани. Асе бы очень понравилось. Белоснежная орхидея на подоконнике в черном горшке, повязанном кокетливым красным бантиком. Наверное, подарок, и, похоже, искусственная, но совсем как живая, не отличишь. И главное, ни за что не скажешь, что здесь обитает ясновидящее. Ни тебе хрустальных шаров, ни разбухших от постоянного тасования колод карт Таро, ни оплывших свечей в замысловатых подсвечниках, ни почерневших ликов святых в серебряных окладах. Разве только запах, тяжелый запах мха, дерева и каких-то неведомых специй. У двери он был едва уловим, но стоило сделать несколько шагов, и он обволакивал с головы до ног, одурманивал. Еще пара шагов, и Иван понял, что запах исходит от предмета, который он первоначально принял за пестрый плед. На самом деле это было нечто, связанное из ниток, различных по цвету, фактуре и толщине, причем довольно неряшливо. Участки с мелкими петлями, напоминавшими машинную вязку, чередовались с огромными дырами, кое-как стянутыми нитками. «Так вот ты какая, Сень!» — подумал Иван и, сам не зная зачем, приподнял край покрывала и поднырнул под него головой. В висках вдруг застучало. Голова закружилась, ноги противно задрожали, а в ушах раздался отчаянный крик. Кричала Ася. Иван сдернул с головы сень, бросился во двор и застыл, прислушиваясь. Тишина. Налетел порыв ветра, разогнал морок тяжелого запаха. Показалось? А если нет? Иван набрал Асю и, пока ждал ее ответа, корил себя. Но зачем? Зачем он отпустил ее одну? Их одних, Асю и маленького. Захотелось прыгнуть в форт, утопить педаль газа в пол и гнать, пока впереди не покажется микроавтобус Дамира. «Ваня?» Асин голос звучал радостно, и на душе сразу стало легче. «Ты где?» — спросил рыбак. «Как где? Мы еще едем?» Она, видно, почувствовала тревогу напарника. «С тобой все в порядке?» «С ним пока еще не все было в порядке, но не сообщать же об этом Асе». Он как мог успокоил ее и потребовал звонить каждые полчаса. Иван все-таки заставил себя вернуться во флигель Ариадны, предусмотрительно оставив дверь открытой. Постарался расправить сень, чтобы она лежала так же, как до его визита. Взглянул в шкаф, привычно провел рукой под аккуратной стопкой чистой одежды и с удовлетворением рассмотрел добычу. Довольно толстую пачку купюр различного достоинства. От 500 рублей до 5000, перетянутых резинкой. Перелистал. 1300, не меньше. В ящичке прикроватной тумбочки среди десятка упаковок с лекарствами лежал паспорт и банковская карточка. Паспорт оказался совсем новым, выдан в 2020 году. На фотографии, слегка улучшенная макияжем, но вполне узнаваемая Марса Ариадна Ивановна. Странно, конечно, что Ивановна. Совсем не вяжется отчество со звездной фамилией. Могла бы, к примеру, назваться Сатурновной или, ближе к профессии, Нострадамусовной. 81 год, родилась в Рослане, там же выдан паспорт. Остальные странички, место жительства, воинская обязанность, семейное положение абсолютно чисты. Иван запечатлел документ на камеру смартфона, аналогично поступил с карточкой, подумал и на всякий случай сфотографировал название медицинских препаратов. В столе не оказалось ни блокнотов, ни записок, ни даже чистых тетрадей. Лишь десяток металлических спиц разной толщины и большая пластиковая коробка со швейными принадлежностями. Нитками, иголками, булавками, ножницами. Ванной — довольно большой набор различных парфюмерно-косметических принадлежностей. Похоже, больше ничего интересного здесь нет. Иван уже собрался уйти, но тут его взгляд упал на белоснежную орхидею. Все-таки интересно проверить, настоящая она или нет. Пощупал упругие лепестки. Нет. Имитация. Но какая искусная. Даже червеобразные корни торчат из горшка, словно собираются сбежать или им не хватает места. Иван аккуратно приподнял несколько корешков и обнаружил под ними маленькую черную флешку с оранжевым ободком. Не веря своей удаче, он выудил ее на свет Божий, снял крышку. Тускло блеснул металл. Действительно, флешка. Через 2 минуты Иван уже подключил ее к Асиному ноутбуку, обнаружил один единственный файл под названием «Кэп», и, горя от нетерпения, щелкнул пальцем по тачпаду. «С помощью какой программы открыть файл?» — поинтересовался не в меру любопытный гаджет. «Да чтоб я знал!» — пробормотал рыбак. Повозил пальцем, вызвал меню «Открыть с помощью», испробовал все предлагаемые варианты, но чертов файл и не думал поддаваться. Хочешь, не хочешь, придется обращаться к Лебедеву. Федор словно караулил. Стоило рыбаку нажать на его фамилию в списке контактов, как в трубке раздался жизнерадостный голос. «Здравствуйте, Иван Станиславович». Тяжело вздохнув, он поделился своей проблемой. «Не вопрос. Закиньте файл на наш облачный сервер, а я его там поймаю. Знаете как?» «Догадываюсь», — буркнул Иван. Вообще-то он хотел сам узнать, что такого прятал Ариадна в горшке с орхидеей, но понимал, что Лебедев сделает это быстрее. А сейчас самое главное — вернуть флешку на место. Кто знает, вдруг кому-то из балмошных спутниц Аси приспичит вернуться. Как тогда Иван объяснит свое несанкционированное проникновение в жилище ясновидящей? Да и во флигель Мельникова не мешало заглянуть. Рыбак скинул на сервер Кайроса содержимое флешки, фотографии паспорта, банковской карточки и лекарств и поспешил в дом Ариадны, чтобы вернуть на место свою находку. Уже у двери он вдруг почувствовал чей-то пристальный взгляд, резко обернулся и успел заметить легкое движение занавески на 2-м этаже. Кто-то явно наблюдал за ним. Но кто? По идее, в доме сейчас должны находиться всего 2 человека — Кира и Мадина. Или нет? Если дом Новикова выглядел обстоятельно, а у Ариадны чувствовался налет какой-то чертовщины, один запах чего стоил, у Мельниковой царил полнейший хаос. Повсюду виднелись следы поспешных сборов, смятая простыня на незастеленной кровати, пижама, валявшаяся в кресле, разбросанная одежда. Очевидно, Варвара Андреевна пыталась выбрать, в чем лучше поехать, хотя с точки зрения рыбака... Особой разницы в том, что на тебе надето под пальто, нет. А главное — книги. Их было слишком много для такой небольшой площади. Нет, конечно, у Аси тоже очень много книг, но они аккуратно стоят себе на полках и никому не мешают. Впрочем, Мельниковой, вероятно, книги тоже не мешали. Зато они невероятно мешали рыбаку. Попробуй отыщи что-нибудь полезное, когда порой даже ногу поставить некуда. Первым делом Иван отыскал портрет внучки Мельниковой, обнаруженной Асей, и сделал несколько снимков. Тратить время на мысленное сравнение девушки с фотографией и портрета с обложки книги, найденной у Новикова, не стал. Пусть Лебедев этим занимается. Тем более, что Кристина наверняка привезла ему Асин экземпляр. Паспорт Мельниковой нашелся в верхнем ящике комода среди миллиона бумаг и бумажек. Билетов на поезд, в кино и театр. Программок концертов и спектаклей, открыток с видами различных городов и музейных реликвий, репродукций картин и статуй, фотографии драгоценностей и старинной одежды. Судя по паспорту, у Мельникова имелась регистрация в Макаревске. Тут же лежала банковская карта, обернутая в лист бумаги, на котором крупным почерком были написаны 4 цифры, не иначе пин-код. Лекарства Мельникова тоже принимала. Не в таком, конечно, количестве, как Ариадна. Всего 2 упаковки хранилось в верхнем ящике стола. Тут же лежал тонометр, из чего Иван сделал вывод, что один из препаратов предназначен для лечения гипертонии. Он еще раз окинул взглядом комнату. Похоже, ничего интересного вот так сходу больше не найти. На всякий случай заглянул в ванную. Ничего интересного. Одинокая зубная щетка в стаканчике, паста, жидкое мыло, гель для душа, несколько баночек с кремами. 2 флакончика духов. Что-то он пропустил. Знать бы что. Для очистки совести вернулся в комнату. Еще раз прошелся по любимым местам воров. Под матрасом, под кроватью, в шкафу, по карманам одежды. Проверил ножки мебели, не откручиваются ли. Пошарил под столешницей. Проверил портрет, не спрятано ли что-нибудь между фотографией и рамкой. Бесполезно. Если у Мельниковой и были секреты, хранила она их очень надежно. Следующий флигель, куда рыбак поспешил, предварительно сфотографировав паспорт Варвары Андреевны, банковскую карту с пин-кодом и упаковки с таблетками, встретил его пустотой и молчанием. Здесь когда-то жила незрячая Липа, и сама комната казалась слепой, невыразительной. Вроде та же мебель, что у Марсы Мельниковой, но чего-то не хватает. Ася бы, наверное, сказала, что отпечатка человека, который здесь живет. Даже настольная лампа с ярким абажуром казалась полинявшей. Последним штрихом запустения явилась керамическая вазочка, похожая на неуклюжую поделку участника мастер-класса по обжигу горшков с букетом сухоцветов. Рыбак обнаружил ее в абсолютно пустом шкафу. Очевидно, рука, освобождавшая полки в ожидании нового жильца, дрогнула, и жизнь мертвых цветов продлилась на неопределенный срок. Разумеется, Иван проверил, не скрывает ли букет каких-либо сюрпризов. Бесполезно. Во флигель, где совсем недавно проживал капитан первого ранга, Иван зашел без особой цели. Просто на всякий случай. И был неприятно удивлен отсутствием личных вещей Новикова. Исчезли рында, подзорная труба, одежда, кортик. На полочке в ванной стояли две одинаковые зубные щетки и электрическая бритва. Похоже, дочь и зять Сергея Егорыча смирились с его смертью. Пискнул телефон, уведомляя о полученном сообщении. Иван посмотрел на экран. Кристина прислала чью-то фотографию. Присмотрелся и понял. Да это же Новиков. Снимок из ориентировки, которую Ермолаев отправил в Кайрос, был, скорее всего, из паспорта. Новиков выглядел на нем строго, отстранённый и безлико. Покажи такой родной матери, и та, пожалуй, затруднилась бы с опознанием. Что тогда ждать от посторонних людей? Иван тут же переслал фотографию Аси, хотя был уверен, что она уже получила ее от Кристины. Но беспокоить напарницу без повода не хотелось. Вдруг ей удалось разговорить кого-нибудь из спутниц, а узнать, все ли у нее хорошо, не мешало бы.